Марина Серова. «Меня не проведешь. Повесть». Издательство «Эксмо Пресс», Москва, 1999 год. Читает Галина Шумская. Марина Серова окончила юридический факультет МГУ. Работала в Генеральной прокуратуре. Автор остросюжетных повестей «Главный принцип гадания», «Запретное удовольствие», «Сладкая парочка», «Веселый кошмар», «Всем назло», «Ну и дела», «Ловкая бестия», «Кто последний к маньяку», «Под ручку с мафией», вышедших в издательстве «Эксмо Пресс». «Меня не проведешь». Частный детектив Татьяна Иванова проводит расследование загадочного убийства талантливого художника Михаила Полянова. Он словно предчувствовал скорую смерть. На его последней картине изображен неясный силуэт человека. Любовнице Михаила казалось, что она его уже где-то видела. Но где и когда? Татьяне тоже знаком человек на картине. Но размытые очертания не позволяют ухватиться за ускользающую нить. Но в одном Татьяна уверена – человек на картине и есть убийца. Кто же он? Глава первая. Он сделал последний штрих и с удивлением отметил, что опять неосознанно придал очертаниям сходство с ним. Странным образом силуэт за окном был для него олицетворением его огромнейшей ошибки и расплаты за нее. Ошибка носила вполне определенное имя. У расплаты было вполне определенное лицо. Сегодня он закончил картину и, глядя на нее, понял, что она вобрала в себя все тревожное, что наполняло и отравляло последнее время его душу. Темная улица, одинокий фонарь и силуэт человека. Еженочно он видел это из окна. Только человек появился сегодня. Вряд ли он имел к нему хоть какое-то отношение. Мало ли что может заставить тебя выйти из дома глубокой ночью и стоять, застыв словно памятник. Он сжал в руках кисть, рискуя раздавить ее. Больше всего ему хотелось одним мазком покончить с силуэтом, который стал так похож на того, кто мешал ему спокойно дышать. О, если бы в жизни было все так просто, и можно было бы смазать одним движением руки все мешающее спокойно жить, как прежде. Если бы. Он вздохнул. Обернулся. На кровати, разметав по подушке длинные светлые волосы, спала она. А в ее сне, по-детски безмятежном, он ощутил нужный ему покой и постарался зарядиться им. Неважно, что она утром исчезнет опять и появится не скоро, как радость появляется в его теперешней жизни нечасто, маленькими глотками, слишком маленькими, чтобы утолить жажду. Он снова посмотрел на картину. Она пугала его и тем не менее притягивала взгляд. Ее аура была наполнена серыми тонами. Казалось, что воздух в ней так же душен и сперт, как на улице, и темнота не дает ощущения прохлады, а только усугубляет застывшую неподвижность атмосферы. От картины исходил запах безысходности. Запах, последнее время преследующий его. Он не мог укрыться от его затхлого смрада. Он явный кандидат на психиатрическое вмешательство. Скоро его навязчивые идеи перерастут в настоящую манию преследования. Усмешка появилась на его губах, оставив глаза грустными. Созданное им пугало его.